Глава 10. Анфиса. «А это что такое?» — крутилась вокруг тележки Ника, разглядывая всевозможные банки, склянки, то и дело норовя что-нибудь схватить. «Моющий для пола. А это?» «А это мыло». «О, а можно понюхать?» «Лучше не нужно». «Ну ладно. А это можно?» И так все то непродолжительное время, что мы шли до номера. Я наблюдала за непоседой с улыбкой, начиная понимать, что мне даже нравится эта ее детская любознательность. От нее так и веет теплом и уютом. Рядом с этой ягозой невольно заряжаешься энергией, как от солнечной батарейки. Хочется по-дурацки улыбаться и творить безумство. Останавливает только мысль, что рациональное строгое начальство не одобрит, а работа мне ой как нужна. Увы, вот смотрю на мелочь, и даже печально становится от мысли, что завтра она обо мне и думать забудет. «Анфиса, а ты любишь сладкую вату?» «Люблю». «А гулять?» «И гулять люблю». «А давай мы сходим погулять и купим сладкую вату?» Заманчивое предложение. «Посмотрим, хорошо?» Думаю, ее папочке такая идея точно не понравится. «Хорошо», — пожала плечами Ника, снова переключаясь на тележку. А в номере первым делом, пока ребенок обходил дозором просторный люкс, я притащила лестницу из подсобки, что располагалась здесь же, на этаже. Ужаснулась, когда открыла и поняла, что она из рук вон какая плохая. Дряхлая, скрипучая и доживающая свои последние славные деньки. Я впервые в жизни по-настоящему молилась, пока поднималась по ступенькам. Это железное чудовище буквально штормило, шаталось и перекатывалось с ножки на ножку. Пару раз сердце замерло, ёкнуло и улетело в пятки. Когда я чуть не навернулась, это хорошо, что у меня с координацией все ладненько. Иначе, чуть влево, вправо, встреча носа с полом неизбежна. Я вообще смотрю, последние сутки мой нос слишком часто стремится пробороздить мраморные просторы отеля. Снять грязные занавески, не свернув себе шею, я все-таки умудрилась. А когда спустилась на трясущихся от пережитого страха ногах и увидела пристально наблюдающую за мной Доминику, стало чуточку не по себе. Опять. Ох уж этот голубой безоблачный цвет глаз. Вроде умиротворяет, а взгляд не хуже, чем у ее папочки. В самую душу пробирается, пронимая до мурашек. «Ты чего?» Улыбнулась я, складывая плотную ткань и пряча в специальный отсек с грязным постельным бельем, мысленно делая себе пометку отнести все это в прачечную. «Да так», — отмахнулась деловая мелочь. «Опасная лестница, да?» «Да, есть немного». «А ты с нее не упадешь, Фиса?» «Очень надеюсь, что нет». «А то, может, тебя нужно будет спасать, так я могу папочку позвать», — просияла улыбкой Ника. Вот только Демьяна злейшества Нагорного мне тут не хватало. Нет-нет, я аккуратно поднимусь и все сделаю. Никого не надо звать. И вообще, что за странный вопрос? Ника еще и прищурилась подозрительно. У меня в голове даже дикая мысль проскользнула. А что если... Да нет, нет. Конечно же, она не сделает так плохо. Она же ребенок, а не вредитель метра с кепкой. Хотя у детей обычно ко всему весьма необычный подход. Да у нее просто силёнок не хватит перевернуть меня с лестницы. Или... А дочурка Нагорного все еще стоит и косится на стремянку, заложив ручки за спину и топая ножка в красном кеде. Клянусь, не зная я, что дети в таком возрасте еще не все цифры знают, решила бы, что этот юный гений траекторию моего полета просчитывает, попутно прикидывая скорость бега своего любимого родителя. «Ника, ты ведь ничего не задумала, правда?» Интересуюсь осторожно. «Неа!» Махнула головой принцесса. «Ну так что дальше делаем?» Тут же перескочила на другую тему девочка. «Я пошла вешать чистые шторы, а ты пока посиди. Идет?» «Идет». И почему-то так легко она с этим согласилась, что шторы вешать мне тут же перехотелось. Вот только выбор у меня был невелик. Демьян. Оказавшись на 6-м этаже, я тут же направился в самый конец коридора, где находился номер, и я уже отдаленно представлял, по наводке одной из горничных, что ехала со мной в лифте. Девчонка возраста Анфисы чуть ли не в стенку вжалась от страха вместе со своей тележкой. Еще и швабру выронила, когда выбегала из кабины на 5-м. Пришлось догонять. Что вообще происходит? У меня на лбу написано «Осторожный злой босс», что ли? Широкий отельный коридор встретил тишиной. Шума и погрома не было слышно, и это обнадеживало. Может, я ошибся, и Ника пошла не к Ветровой? Сильно вряд ли. Приближаясь к номеру, я зачем-то мимоходом провел пятерню по волосам, поправляя прическу. Да тут же сам над собой посмеялся. Идиот. От того, чтобы застегнуть пиджак и нацепить галстук, удержался. Уже хорошо. Может быть, еще с букетом надо было притащиться на Горный. У номера с табличкой 605 я притормозил и прислушался. Ну точно. Это непоседливый шпана здесь, и что-то безумолку лопочет на своем детском картавом языке. Ох, Доминика, ремень по тебе плачет, и строгий отец. В первое мгновение было желание влететь и сходу наругать, но потом любопытство взяло вверх, и я не стал вваливаться в номер и распугивать девчонок. Пошел чуть вперед по коридору и услышал. «А еще бабуля сказала, что купит мне новый скейтболд». Интересно, когда это она успела пообщаться с бабулей? Или мать только меня игнорирует последние сутки? «Скейтборд — это хорошо», — долетел до моего слуха голосок Ветровой, и почему-то воображение живо рисует на ее губах улыбку. А ведь губы у этой девчонки очень даже залипательные. «А ты умеешь кататься на скейтболде?» «Нет, но я умею кататься на велосипеде». «А ты меня научишь?» «Посмотрим, Ника», — вздохнула Анфиса. «А почему ты на все мои вопросы отвечаешь «посмотрим»?» Я усмехнулся. «Маленькая проныра». «Потому что они у тебя немного сложные». «Лазве?» «Угу». «Хм...» Весь воинственный настрой как ветром сдуло. На губы приклеилась ухмылка, а в голове красновизжащим сигналом затрубило предупреждение об опасности. Сближение граф и моей дочери точно ничего хорошего мне не принесет, а только добавит проблем. Но игнорировать тот факт, что мне нравится, как дочь ведет себя в обществе Фисы, тяжело. Я сделал еще пару шагов по направлению к просторной спальне, откуда и доносились голоса дочери и ее жертвы. Выглянул из коридора и, особо не таясь, стал в дверном проеме, разглядывая картину маслом. Ника топталась около опасно шатающейся стремянки и смотрела снизу вверх на Анфису, которая в этот момент, балансируя на цыпочках, стояла на той самой лестнице и усердно тянулась к гордине. В руках плотные тяжелые шторы, а стройные ножки трясутся от ненадежной под ними опоры. Одно неловкое движение хрупко Ветровой, и мое сердце прихватило. Я мысленно выругался, а девушка пошатнулась, выдавая испуганный. «Ой-ё! Падаешь?» — охнула Ника. «Анфиса!» — вылетела непроизвольно, и я дернулся вперед, залетая в комнату. Но сделал только хуже, потому что Ветрова, резко крутанувшись, обернулась, уставившись на меня испуганным взглядом, а Ника расплылась в улыбке и крикнув: «Папуля, спасай!» — толкнула рукой стремянку. Девчонка, не ожидавшая такой подставы, закричала. Лестница скрипнула, Ника отскочила, и все дальнейшее слилось в одно бесконечное долгое мгновение, когда стремянка, и так еле стоявшая, решила рухнуть окончательно. Анфиса запаниковала, пошатнулась и повалилась с нее вниз, хватаясь за штору и отрывая нафиг ту вместе с крючками. Я рванул вперед. Не ожидал от себя такой прыти, но в самый последний момент под металлический грохот стремянки второй раз за эти сутки поймал бедовую Ветрову граф. Руки девчонки, все еще цепляясь за край шторы, обвили меня за шею, а взгляд округлившихся глаз транслировал больше испуга не от падения и потенциальной возможности свернуть шею, а от того, что в их милом уединении нарисовался я, еще и губы поджимает зараза. На них и так-то спокойно не взглянешь, а сейчас и подавно внимание цепляют. «Вы что творите?» — рыкнул, сбрасывая минутное наваждение. «Ты куда полезла? У тебя жизнь лишняя есть, Ветрова!» «А ты, Доминика Демьяновна, что здесь делаешь?» Фиса завозилась у меня на руках, пытаясь спрыгнуть. Да делала она это так неосторожно, что в итоге припечатала мне локтем по ребру, заставляя поморщиться и сжать челюсти. А вместе с ними и руки на талии девушки еще сильнее, прямо говоря, что фиг я ее отпущу. «Пусти, чтобы ты еще что-нибудь тут разнесла. И как ты вообще в горничных задержалась?» «Это не я, это лестница», — завопила возмущенная девчонка. «Доминика!» Посмотрела она на свою мелкую сообщницу, а та захлопала ресницами и выдала очаровательно возмутительное. «Ну что, Анфиса, а теперь ты станешь моей мамочкой? Папуля же тебя спас!» «Что? Какого?» «Доминика!» — выдали мы возмущенно с девушкой в унисон. «Сто!» «О-о-о!» — донеслось с порога в сопровождении звонких аплодисментов. «А я смотрю, вы и без меня тут неплохо справляетесь!» Хохотнул знакомый женский голос. Я бросил взгляд в сторону звука и на долю секунды даже глазам не поверил. «Мама? Что ты здесь делаешь?» «Мама?» — ухнула Ветрова, заикаясь, со всей своей девчачьей силой упирая ладони мне на грудь. «Что значит «мама»?» Еще и ладошка по плечу ударила от души, заноза.